Глава 16. Из глыбы выбрался очередной помолодевший старик и начал счастливо щупать себя за лицо. Глядя, как радуется этот бывший дед, я и сам улыбнулся. Борислав, стоящий рядом со мной, заговорил: «Как смотришь на расширение нашего сотрудничества?» Он многозначительно посмотрел на довольного старика. «В моем ордене осталось немного тех, кому требуется омоложение». Я вопросительно взглянул на него. «Моих стариков осталось немного, но я могу стать посредником для других стариков», — хитро прищурился он. Я покачал головой. «Нет, не хочу, чтобы о моем массиве кто-то знал». «Так никто не будет знать», — заверил Борислав. «Я буду договариваться от своего имени, о твоем участии никто не узнает. А сам массив мы спрячем. Построим вот такую пирамиду». Он показал на ступенчатую усеченную пирамиду, видневшуюся вдали. «Внутри пирамиды и спрячем твой массив. Никто и не догадается о его истинной форме». Я задумчиво посмотрел на эту пирамиду. «Ну да, в принципе, это возможно. И процедура простая: старик поднимется по лестнице, встанет в центр пирамиды, затем я активирую глыбу, и старик провалится вниз, где пройдет процедуру омоложения. Он не узнает, как выглядит массив, ведь тот спрятан внутри пирамиды. Ты не боишься, что найдутся те, кому захочется забрать у тебя столь драгоценное сокровище?» Я взглянул на Борислава. «Конечно, они найдутся», — хмыкнул Борислав. «Но не забывай, что я контролирую орден убийц. Все важные игроки знают о моей силе, поэтому не станут вмешиваться. А мелочь станет для нас тренировкой». «Хорошо», — кивнул я. «В таком случае я согласен на твое предложение. Мне это было как никогда выгодно. Я не хотел терять такого поставщика ресурсов, как Борислав». «Ну и отлично», — алхимик протянул руку. Я ее пожал. После этого довольный собой забрал массив и отправился к себе. Как и в прошлый раз, портал был открыт чуть вдали от замка, и мы с Кровавым поднялись в воздух, устремившись домой. В полете я достал смартфон и увидел несколько пропущенных звонков от Марго. В пещере Борислава не ловит сеть, поэтому я не мог ответить. Набрав Марго, я тут же услышал ее встревоженный голос. «Господин, беда!» «Подожди секунду», — перебил я ее. Приземлившись на одну из башен замка, я закрыл глаза и обновил память клонов. На меня тут же хлынули воспоминания. Я узнал о том, что произошло в Чебаркуле. Появилась какая-то странная зараза. Люди там начали стремительно умирать один за другим. Причем в основной массе это были глубокие старики, которым и так недолго осталось. Либо же сильно больные люди. «Я уже знаю, что случилось», — сказал я Марго. «Свяжись с Артемом, пусть он откроет для меня портал». Мои клоны довольно быстро отреагировали, и один из них отключил блокиратор пространства и активировал артефакт, влияющий на аномалию. С помощью клона Артем прямо со двора создал портал в Чебаркуль. Наша парковка, где аномалия не действует, сейчас была занята гвардией клана Кудровых. Как только я приземлился во двор, тут же появился Артем. Он сосредоточенно кивнул мне и быстро зачитал заклинание, создав портал. Я вошел в него, оказавшись на улицах города. Впереди шагали несколько гвардейцев с автоматами. Один из них что-то говорил испуганному мужчине. Автомобили хаотично стояли на обочинах, некоторые с распахнутыми дверьми, но людей почти не было. Разве что несколько тел лежали прямо на дороге, а один старик выпал прямо из автомобиля. Откуда-то слышался детский плач, а с другого места раздавался хриплый кашель. Клон стоял чуть в стороне с маской на лице, он о чем-то беседовал с хмурыми Аминой и Марго. Катя и Марк сидели прямо на земле, рядом с телом одутловатого мужика. Это явно один из бомжей, может быть, даже работающий на Сергея. Целители активировали одно заклинание за другим, пытаясь что-то сделать. Моментально оценив обстановку, я достал смартфон и позвонил императрице. В первую очередь, нам нужно больше целителей и кто-то посильнее Марка». «Я занимаюсь твоим вопросом», — быстро ответила Анастасия. «Отправила к тебе императорского целителя. Скоро он будет». «Да, спасибо», — чуть замешкавшись, ответил я. Отключившись, я прикрыл глаза и обновил воспоминания клонов. Как оказалось, один из них буквально пару минут назад позвонил императрице. Я подошел к клону, мы переглянулись, и он покачал головой. Я использовал несколько исцеляющих ритуалов. Ничего не помогло. «Сколько сейчас уже жертв?» — спросил я. «Счет идет на тысячи», — мрачно сказала Марго. «И с каждой минутой количество растет». Я кивнул. Все эмоции я отбросил. Нужна холодная голова, чтобы быстро найти решение. «Это какое-то заклинание. Может, проклятие, мы не знаем», — добавила Амина. «У людей начало сильно ухудшаться здоровье. Первыми начали погибать те, кто и так были близки к смерти». «Что насчет детей?» — спросил я. «Пока держатся», — вздохнула Амина. «Но им осталось недолго», — мрачно заявил Марк, подойдя к нам. «Если мы не сможем нейтрализовать эту заразу, то в течение 6 часов весь город вымрет». Тут мой клон поднес палец к уху, в нем виднелся наушник, потом сказал: «Прибыл императорский целитель со своей командой, они скоро будут». Послышался звук вертолета, и через несколько минут рядом с нами, прямо над улицей, завис массивный вертолет с гербом императорского рода. Дверь открылась, и оттуда один за другим начали выпрыгивать целители. С помощью левитации они замедляли свое падение, быстро приземляясь. С ними были также гвардейцы императорского рода. К нам подлетела сухонькая старуха, чьи седые волосы были собраны в пучок и проткнуты тяжелой деревянной шпилькой. Приземлившись и развеяв свои зеленоватые крылья, она быстро подошла к лежащему телу, над которым раньше колдовали Марк и Катя. «Этот мертв», — сказала она. «Мне нужен живой, быстро». Клон отдал приказ. Через несколько секунд появились двое гвардейцев. Они несли сильно кашляющего старика. В это же время императорского целителя окружили гвардейцы императорского рода и другие целители. Довольно быстро они прямо на дороге организовали небольшую мини-операционную. Кушетка, несколько столов с инструментами, капельница. Все приборы у них были с собой, в пространственной шкатулке. Гвардейцы быстро уложили больного на кушетку, и старуха принялась активировать одно заклинание за другим. Я чувствовал от нее силу старшего магистра. В империи нет высших целителей, к сожалению. Старик перестал кашлять, его тело покрылось разными пятнами, от которых пошел слабый дымок. Старуха прикрыла глаза, словно к чему-то прислушиваясь, потом велела: «Весь город на карантин. Никто не должен покинуть его». Рослый гвардеец, стоящий рядом с ней, тут же достал рацию и отдал соответствующие приказы. Старуха нашла меня глазами и сказала: «Мы не должны выпустить ни одного человека, иначе вся империя будет под угрозой полного истребления». Тут Марго подошла ко мне и сказала: «Уже погибло более 4000 человек». Я кивнул. Мой разум был кристально чист. Я продолжал обдумывать ситуацию и искать выход. Всего в Чебаркуле чуть больше 60000 человек, и уже почти десятая часть погибла. Еще 1-2 часа, и половина всего населения города умрет, включая всех детей. Над головой зажужжали новые вертолеты, на этот раз везущие с собой гвардейцев и магов, которые должны будут оцепить город. Я понимал приказ старухи и поддерживал ее. Лучше пусть больные будут в одном месте, чтобы вылечить их всех одним махом. Я быстро создал кровавые крылья и взлетел, нависнув над городом. Отсюда было лучше видно, какая паника царит в городе. Многие улицы были забиты машинами. На дорогах валялись тела стариков и больных людей. Некоторые автомобили уже пытались выехать из города. Из Чебаркуля вело всего 3 дороги, и все они сейчас были заблокированы. Вертолеты летали вдоль них, из громкоговорителей призывали к спокойствию. Чуть дальше тоже были видны вертолеты. Гвардейцы пытались отыскать тех, кто мог покинуть город до блокады. Большинство вертолетов было с гербами княжеских родов. Вряд ли у императорского рода много техники в Уральском доминионе. Я увидел, как из одного многоквартирного дома выбежала толпа людей. Одна женщина прижимала к себе девочку и громко кричала, зовя на помощь. Прикрыв глаза, я продолжал анализировать ситуацию. Целительские ритуалы никогда не были моей сильной стороной. Все мои знания, касающиеся целительства, были нацелены на то, чтобы помочь воинам, пострадавшим во время битв. Нет, я могу организовать даже высший ритуал, только вот я сомневаюсь, что он хоть как-то сможет помочь людям. Тратить на него время не было смысла. Нужно найти кардинальный способ решения проблемы. Главная проблема – нехватка времени. Каждую минуту кто-то умирает. Нехватка времени. Хм, а если... Я полетел вниз. Кушеток прибавилось, и на каждой лежали больные. Императорский целитель стояла у тела бледной, как смерть старушки, и выпускала из своего жезла зеленоватые искры. Я опустился рядом с ней и спросил. «Высший целитель сможет исцелить людей?» «Думаю, да», — кивнула она, но затем скосила на меня взгляд. «Почти все высшие целители собраны в Ордене Целителей под началом Эверхарда, и никто из них не пойдет против его приказа. Как я слышала, он недолюбливает тебя». «Так и есть», — холодно сказал я, мысленно прокляв Ильяса. «Кто из высших целителей не входит в Орден?» «Таких несколько», — отозвалась старуха, не отвлекаясь от работы. «Если говорить о сильнейшей, это знаменитая бамбуковая вдова, как ее называют за глаза. Высший целитель Китайской империи, живущий уже третью сотню лет. Но я сомневаюсь, что она откликнется на вашу просьбу. Очень сомневаюсь, если честно». Я кивнул. Прикрыв глаза, отдал соответствующие приказы клону-ритуалисту и гомункулу. Тут показались ауры высших магов. Это прибыли Григориан, Лазарь и Уральский. Старуха, которая даже во время разговора не отвлекалась от больного, вдруг заявила: «Готово! Я нашла способ, как исцелить больных!» Я взглянул на ее пациентку. Старушка приобрела более живой вид. Смертельная бледность исчезла, ее дыхание восстановилось. К нам подошли клон и князья. Клон тут же отреагировал. «В первую очередь мы должны исцелить детей. Нужно навести порядок в городе, а потом доставить сюда всех детей. Вы сможете научить этому заклинанию кого-то еще?» «Пусть смотрят за мной и повторяют», — чуть приподняв подбородок, заявила целительница. «Магистры быстро научатся, остальные же... Тут все зависит от таланта». «И скольких людей мы спасем?» — мрачно спросила подошедшая Амина. «Сотни — это в лучшем случае», — вздохнула целительница. «Но другого варианта нет». Я посмотрел на лица князей. Каждый из них мрачно покачал головой. У них тоже нет способа, как спасти ситуацию. Тут появился гомункул. В своей срощенной в кувалду руке он сжимал внешний источник. «Очистите небо», — велел я мужику, который отвечал за гвардию императорского рода. «Я собираюсь провести масштабный ритуал». Тут недалеко открылся портал, появился потрепанный Гавриил. «Может, он сможет помочь?» «Нет времени. Пока старик войдет в курс дела, пока попробует что-то сделать, умрут тысячи». Я создал кровавые крылья и взлетел. Гомункул понесся за мной. В воздухе я прикрыл глаза. Все это время, пока я стоял внизу, клон-ритуалист переделывал одно заклинание, добавляя к нему часть контракта. Мне в очередной раз придется брать в долг у магии, но с долгом я разберусь позже. Я потянулся к внешнему источнику и потянул в себя энергию высшего ритуалиста. Мое тело засветилось. Глубоко вдохнув и выдохнув, я указал жезлом вниз и начал вырисовывать гигантский круг около 10 метров в диаметре. Это был сложный круг, поэтому мне не удалось создать его просто одним взмахом. Через минуту я закончил и приступил к рунам. Два ряда рунных цепочек окружили ритуальный круг. Закончив с ними, я быстро огляделся. Техники в небе не было, значит, можно начинать. Я принялся читать заклинание. Оно было длинным и сложным. Круг подо мной начал мерно сиять слабым призрачным светом. Спустя две минуты я закончил заклинание. Истощенный до нельзя. Даже с использованием внешнего источника мне пришлось сильно постараться, чтобы провести этот высший ритуал. Я убрал жезл в чехол. Круг вспыхнул, и от него разошлась волна. Тут же время в городе остановилось. Люди застыли, машины перестали сигналить. Даже выпрыгнувший из окна девятого этажа кот замер в полете. Заметив его, я спустился и с помощью левитации вернул кота обратно в квартиру. Жертв на сегодня и так достаточно. Я спустился к ошеломленным князьям и изумленной целительнице. «Я остановил время в городе для всех немагов», — пояснил я. «Всего минут на 40, максимум на час». Когда-то я уже проделывал подобное. Правда, в башне испытаний и имея четвертый шаг. Тогда мне надо было остановить время на плантации. Хорошо, что я посчитал тот ритуал достаточно полезным, поэтому и передал его себе. Я взглянул на князей и спросил, «У кого-нибудь из вас есть способ связаться с высшим целителем из Китайской империи?» «Дай мне позвонить», — пришел в себя Уральский. «У меня есть знакомый князь в Южном Доминионе. Насколько я знаю, он частенько бывает в Китайской империи в качестве переговорщика». «Благодарю», — кивнул я. «Как ты это сделал?» — пробормотал Гавриил, внимательно вглядываясь в небо. «Ты обязательно должен меня научить такому». «Позже поговорим», — отмахнулся я. Посмотрев на императорского целителя, спросил. «Больные ведь перестали умирать?» «Да», — пораженно кивнула она, стоя у кушетки, — «это изумительно». «Найдите всех больных, которые успели покинуть город», — велел я, — «не знаю кому». Но все кивнули, даже князь Григориан. «Верните их в город», — продолжил я. «Для каждого немага, кто войдет в Чебаркуль, время остановится». Гвардеец императорского рода тут же начал отдавать приказы. Я отошел и позвонил Бориславу. Быстро рассказал ему, что случилось, и спросил, сможет ли он найти решение в ближайшие часы. «Сейчас отправлю к тебе своего человека», — сказал алхимик. «Он проверит действие моих антидотов. Если они не сработают, значит, надо готовить новый, индивидуально под вирус. На это уйдет время, несколько часов минимум, если я сейчас же займусь этим. Но у меня не выйдет. Я далеко, и мне нужно время, чтобы вернуться в лабораторию». «Понял, спасибо. Жду твоих людей». Я отключился и нашел глазами Уральского. Мы оба пошли друг другу навстречу. Князь сказал: «Через минуту мне пришлют номер высшей целительницы, а я передам его тебе». «Еще раз благодарю», — кивнул я и громко добавил, обращаясь ко всем. «Скоро прибудет гость, не нападайте на него». Через пару минут открылся новый портал. Из него вышел человек, одетый во все черное, с серебряной маской на лице. Все напряглись, но не стали атаковать незнакомца. «Вот один из больных». Я показал на мужика, который лежал на кушетке. Человек Борислава подошел, влил ему в рот содержимое нескольких склянок. Затем что-то вколол. Он достал жезл и активировал целебное заклинание. Покачав головой, незнакомец тихо сказал: «Не действует». Он ушел в портал, и тот закрылся. Я нашел глазами Гавриила. Тот тоже что-то пытался сделать, но с другим больным. «Нет, Руслан», — вздохнул он, поймав мой взгляд. «У меня есть идеи, но нужны ингредиенты и время». Я кивнул и посмотрел на Артема, который таращился на застывший прямо в воздухе целлофановый пакет. «Открой портал обратно в замок», — велел я. «Что?» «А, да, сейчас», — отреагировал он, приходя в себя. Артем создал портал. Я вошел в него, оказавшись во дворе замка, а оттуда быстро переместился в свой кабинет и открыл ноутбук. Через пару секунд на смартфон пришло сообщение, и вскоре я ждал ответа на видеозвонок. Где-то через 10 секунд на экране появилось мрачное лицо древней старухи. Она была одета в шелковое изумрудное одеяние, а ее седые волосы были собраны в сложную прическу, в которой мелькали тонкие серебряные шпильки с бриллиантами. Сперва она заскрипела что-то на китайском языке, но я покачал головой и спросил: «Вы понимаете русский?» Китайский я знал крайне плохо. «Ты еще кто такой?» — спросила она на довольно хорошем русском. «Кто передал тебе мой номер? Кого приказать казнить?» — она прищурилась. «У меня есть к вам просьба», — спокойно сказал я. «Прямо сейчас целый город с жителями смертельно заражен вирусом. Я остановил время в этом городе с помощью ритуала, но не смогу долго держать его активированным. У людей осталось несколько часов, прежде чем они погибнут». Старуха некоторое время молчала. «Ты из того рода? Юсуповских, да?» — поинтересовалась она. «Юсуповых», — кивнул я. «Что ж», — она тускло улыбнулась. «Я готова вам помочь, но, разумеется, за достойную плату. Ведь помощь требуется срочно». «Да», — подтвердил я. Она заскрежетала, странно смеясь. «Высший артефакт», — припечатала она. «Я знаю, что у вас есть такие. Например, метательный диск». Я уточнил. «Вы хотите высший артефакт за то, чтобы вылечить людей?» «Да», — кивнула она. «Если ты согласен, то так и быть, я помогу тебе». Прикрыв глаза, я ответил. «Хорошо, но взамен вы должны прибыть в течение 30 минут». «Мне нужно собраться», — нахмурилась она. «В течение 30 минут», — я посмотрел ей в глаза. «Иначе я предложу то же самое Ордену Целителей. Думаю, за высший артефакт Эверхард забудет свою неприязнь ко мне. Как вы считаете?» Старуха поджала губы и сказала. «Так уж и быть, в течение получаса я буду. Но чтобы твой артефакт был готов, прежде чем начать действовать, я должна увидеть его и забрать себе». Экран отключился. Я выругался. Вот жадная клуша. А затем с облегчением выдохнул. Хоть я и не смог предотвратить катастрофу, но десятки тысяч людей будут спасены, а это главное. Я прикрыл глаза и связался с клоном-ритуалистом, оставив ему задание. Он должен сходить в лабораторию, взять там 5 бутылок туманного самогона и призвать гипнотитанов. Нам нужен еще один защитный артефакт. Метательный диск отдавать я не собираюсь, а вот защитные артефакты у гипнотитанов ценятся гораздо ниже, чем атакующие. При этом, уверен, клон попросит что-нибудь послабее. Знаю я его мстительную натуру, как себя знаю. Единственная сложность может возникнуть в том случае, если лаборатория не подготовила нужное количество туманного самогона. Но тогда я предложу добавить к самогону склянку с золотым нектаром. Думаю, гипнотитаны с радостью согласятся. Вздохнув, я посмотрел на свое запястье. Там слабо мерцала татуировка. За все надо платить. Я взял у магии очень и очень большой долг. Только вот, смогу ли я найти на Земле ингредиенты аспекта времени? Они не зря считаются самыми редкими. Но проверить стоит. Сперва свяжусь с Бориславом и Колей, затем спрошу у уральских князей и Гавриила. Пока клон-ритуалист призывал гипнотитанов, а высшая целительница добиралась до Чебаркуля, я как раз и решил звякнуть Бориславу и Коле. Довольная Джан Хуэй, также известная как «Бамбуковая вдова», сидела в паланкине, которой тащили по небу 2 прирученных ее кланом летающих змея. Целительница улыбалась, смотря на пролетающие мимо облака. До оговоренного срока оставалось еще 10 минут, поэтому она особо не торопилась. Джан Хуэй считала сделку крайне удачной. Она уже получила от Юсуповых всю информацию по вирусу и примерно представляла, что именно ей следует использовать. Всего лишь за одно заклинание она получит высший артефакт. Во всем ее великом клане Джан таких лишь 2. И сейчас она, Джан Хуэй, добудет еще один высший артефакт. Но не дурачок ли этот Юсупов? Ради каких-то немагов, ради пыли, тратить такое сокровище? Целительница тихо рассмеялась. Да, сделка вышла крайне удачной. Вскоре Паланкин остановился. Джан Хуэй вышла из него и, легко ступая по воздуху, встала над городом. Она с брезгливостью посмотрела вниз. Но вскоре ее выражение сменилось на любопытное. Целительницу крайне заинтересовала эта магия времени. Неужели такое смог провернуть мальчишка? Хотя, конечно же, нет. Тут явно задействован какой-то древний артефакт. Но в любом случае надо будет присмотреться к этому роду Юсуповых. Даже ее могущественный клан не смог бы провернуть что-то подобное. Целительница небрежно взмахнула жезлом, зачитав одно короткое заклинание. От ее тела разлился зеленый туман, который стремительно рухнул в город и окутал его. А затем Джан Хуэй прочитала другое заклинание и втянула весь туман обратно в жезл. Тот сжался на кончике концентратора в небольшую зеленую жемчужину, покрытую черными точками. Джан Хуэй аккуратно взяла ее, закинула в рот и прислушалась к своим ощущениям. Она поморщилась. Похоже, это было проклятие. Если точнее, весьма коварное высшее проклятие первого шага. Что ж, в таком случае ей придется использовать целебное заклинание второго шага. Это немного обременительно для нее, так как потребуется огромное количество энергии. Но ничего страшного в этом нет. Но сперва, конечно, надо взглянуть на артефакт. Она уже давно заметила внизу группу магов. Среди них было трое высших магов, наверное, князья Доминиона, а также два высших стража, и один из них, кровавый, даже ей казался опасным. Джан Хуэй элегантно спустилась вниз, остановившись перед князьями и беловолосым юношей с красными глазами. «Вы сможете исцелить людей?» — сразу же спросил он. «Да», — ответила она. «Только перед этим сними свой ритуал и покажи плату». Мальчишка поморщился и кивнул. Джан Хуэй мысленно посмеялась. Она не собиралась скрывать, что забрала у Юсуповых высший артефакт. Пусть об этом будут знать все. Из-за спины парня вышел гомункул. Его грудная клетка пошла волнами, и он двумя руками выдернул из себя треугольный металлический щит. Гомункул бросил его вперед, и щит с грохотом вошел в землю, погрузившись в нее на треть. «Это высший защитный артефакт», — спокойно сказал мальчишка. «Когда будете готовы, дайте мне знак, я отменю ритуал». Удивленная Джан Хуэй медленно кивнула, подошла к щиту и коснулась его сухими, как ветки, пальцами. Она ощутила мощь, исходящую от этого артефакта, и улыбнулась кончиками губ. Целительница легко выдернула щит из земли. Улов оказался еще более велик, чем она думала. Защитные артефакты гораздо ценнее атакующих. Неужели мальчишка потерял метательный диск, и ему пришлось отдавать свою фамильную реликвию? «Вы знаете, кто наслал болезнь?» — вдруг спросил парень. «Это проклятие», — с превосходством уронила целительница. «Очень коварное, сложное проклятие, которое предназначено для уничтожения немагов». «Благодарю за ответ», — мрачно ответил мальчишка. Хмыкнув, Джан Хуэй поднялась в небо и убрала щит в паланкин. После этого она начала читать длинное и сложное заклинание. Над городом появились зеленые тучи, в которых замелькали зеленые молнии. Джан Хуэй ощутила слабость, ведь ей надо было покрыть своим заклинанием весь город, что весьма непросто. Наконец, почти закончив заклинание, она спокойно сказала: «Убирай». Тут время вновь вернулось в город, загудели автомобили, закричали люди, и Джан Хуэй повела жезлом вниз. Гигантские зеленые облака рухнули на землю, разбившись на тысячи осколков и погрузившись в каждого человека. Джан Хуэй использовала ритуал, который каждые несколько лет применяла на членах своего клана и императорского рода. Он убирал абсолютно все болезни. Можно сказать, что теперь этот ничтожный городишко стал самым здоровым на всей планете. Посмеявшись от такой нелепой шутки, ведь в этом городе живут только никчемные немаги, недостойные даже смотреть на нее. Джан Хуэй села в паланкин и отдала приказ летающим змеям. Монстры стремительно понесли ее прочь, в сторону дома. «Прекрасный артефакт!» — раздался довольный голос, и напротив Джан Хуэй появился старик, закованный в тяжелый доспех. Прямо сейчас он радостно рассматривал щит. «Ты же отдашь его мне, да?» — с волнением спросил он, взглянув на целительницу. «Взамен отдам веер императрицы Юй Синь. Он тебе больше подойдет, чем щит». «Посмотрим на твое поведение», — улыбнулась Джан Хуэй. Естественно, она не пришла одна. Целительница захватила с собой своего старого друга, усилителя четвертого шага, одного из царей Поднебесной. Я выдохнул, поняв, что все обошлось. Гвардейцы успокаивали народ, в небе вновь летали вертолеты, шумели громкоговорители. Судя по словам императорской целительницы, заклинание жадной старухи буквально смело все болезни из людей. Выжившие жители Чебаркуля не только избавились от вируса, но и вообще от всех болячек. Что ж, это хорошо. Кризис пройден, а это значит... Мое лицо невольно исказилось в оскале. А это значит, что пора найти виновника и жестоко покарать его. Слишком уж я расслабился. Отпустил проклинателя, не стал его искать. И это стоило нескольких тысяч жизней. Больше таких ошибок я не допущу.